Глава 5. Бесклассовый. Часть 5. В лесу жили разные виды монстров. Были такие, которые могли общаться простыми фразами, и монстры, не способные вообще говорить. С точки зрения охоты, последних было легче убить. Эти монстры полагались исключительно на инстинкты. Например, к таким относились гигантские кролики и кабаны. На самом деле они не являлись кроликами и кабанами, они просто были похожи на них. На таких было легче всего охотиться. Впрочем, с охоты на монстра с высоким интеллектом можно получить больше награды. Возможно, с гоблинами и орками трудно сражаться, но прибыль от удачной охоты с лихвой окупала эти сражения. Зубы гоблинов и орков использовались в качестве ингредиентов для различных магических устройств. Их грубая экипировка принесет ему денег, если он сможет сбыть ее в оружейную. А если повезет, то можно наткнуться на монстра, у которого найдутся деньги. Но это было редкое явление. Для начала ему нужно было подготовиться. Он присел на землю с копьем в руках. Он также достал из пояса небольшой кинжал. Тот, который он взял с убитого им человека. Ли Сунмин укоротил копье в соответствии со своим ростом. Это было не так просто пытаться обрезать копье с помощью ножа, но тем не менее у него получилось разрезать его аккуратно. Он поднял укороченное копье и встал. Один кинжал, три метательных кинжала, одно копье и дубинка. Это снаряжение было лучше, чем то, что было у него в прошлой жизни. Сейчас у него не было достаточного количества денег на покупку защитного снаряжения, так что он должен довольствоваться тем, что было. В прошлой жизни у меня была только дубинка. Он состоял в группе с тремя бесклассовыми. Он горько улыбнулся. Это были плохие воспоминания. Лучше начать с кролика. Он не пытался сражаться с гоблинами или орками. Орки были сильнее людей, а гоблины ходили в группе и пользовались ядом. К тому же, гоблины были куда умнее орков. По сравнению с ними, кролики – легкая добыча. Они были чуть меньше монстра среднего размера. Они владели лишь базовыми атаками, такими как удар головой и укус. Даже бесклассовые были в состоянии убить такого одной дубинкой. Вскоре из травы появился небольшой кролик с белым мехом. Это была молодая особь. Учитывая его текущее состояние, это был идеальный противник. Кролик посмотрел на Сунмина своими красными глазами. Они не были агрессивными существами. Если их не провоцировали, они просто сгрызали траву и убегали, никого не трогая. Это подтолкнуло Сунмина к действиям. Он активировал технику преследования духовного копья. Этот навык увеличивал скорость и облегчал тело. Основная задача этого навыка заключалась в облегчении веса тела силой ног. Его тело быстро полетело в атаку, быстрее любого 14-летнего парня. Ускорившись, Ли Сунмин приготовился проколоть кролика копьем. Левая рука схватилась за древко. Острие плавно выдвинулось вперед. Когда копье выдвинулось достаточно далеко, он правой рукой надавил на древко копья. Фью! Острие копья устремилось в голову кролика. Для этого навыка копья требовалось лишь ускорение. Левая рука была чем-то вроде оружейного ствола, а наконечник копья становился пулей. Правая рука действовала в качестве молотка, бьющего по гвоздю. Было трудно изменить направление во время удара. Это не сработает с противником, который может вовремя уклониться. Но оно хорошо работало на кроликах. Рука болит. Он сморщил в лоб, когда посмотрел вниз. Его левая рука стала красной из-за трения, вызванного прошлой атакой. Его правая рука была в похожем состоянии. Сначала мне нужно сформировать мозоли на ладонях. Кожа 14-летнего была слишком нежной. Он ворчал, сжимая свои ладони. Он мало что мог получить с кролика. К тому же у него было не слишком много места в инвентаре. В Дженабисе продавали магические инвентари, но они были настолько дорогими, что нынешний Ли Сунмин не мог даже мечтать о его покупке. Также ему не хватало сумки. Поэтому все, что он хотел сделать, это найти несколько гоблинов. Конечно, он займется этим только после того, как изучит текущее состояние своего тела. Бродя вокруг, он завалил еще несколько кроликов. Он размышлял над несколькими вещами. Он не мог выполнить большинство движений с копьем и не мог вести затяжной бой. Он был настолько слаб, что проткнув копьем цель несколько раз, он уже уставал. У меня нет сил и выносливости. Я вернулся, но не могу поверить, что завидую себе прошлому. Мысленно ворчал Сун Мин. Его рука кровоточила. Он был голоден и испытывал жажду. А еще он устал. Он вздохнул, как только смирился со своим ужасным положением. У него ничего не было. Будь у него сумка, он бы взял с собой хлеба. Вздыхая, он активировал подлинные небеса. По сравнению с серьезной практикой, это не даст много опыта, но он все равно накопит очки опыта, поскольку шел медленно и не сильно вертелся телом. Он приближался к гнездам гоблинов-орков. Он понимал, что в его состоянии пытаться идти туда было самоубийством, поэтому он держался вдали от их мест обитания. Запомнить расстановку леса было трудно, однако он смог вспомнить несколько вещей из своей прошлой жизни и положился на эти знания. Осмотрев окрестности, он нашел дерево символом. Это был круг, символ гоблинов. Термин «гоблин» обычно использовали для их общего описания, но не все гоблины состояли в одном и том же племени. В каждом племени было примерно 50 гоблинов. Эти племена конкурировали между собой. Это племя использовало круг в качестве символа. Он огляделся вокруг и увидел, что на ближайших деревьях были начертаны исключительно круги. Запомнив это, он подошел к границе расположения всех кругов. Пока он шел, он оторвал небольшой кусок от рукава. Он порезал предплечье. Порез был неглубоким. Пока кровь медленно стекала, он приложил оторванный кусок ткани к ране, чтобы остановить кровь, а затем бросил окровавленную ткань в кусты. Отложив в сторону копье, он начал кататься по земле, чтобы покрыть тело грязью. Затем он помочился возле куста в странной позе, дабы не намочить штаны, а затем также прописал все вокруг. Он закончил с приготовлениями. Когда он перевязал рану другим куском ткани, оторванным от рубашки, он забрался на дерево. Его молодому телу было довольно трудно это выполнить, поэтому ему пришлось использовать часть своей ци. Сидя на ветке, он успокоил свое дыхание и замедлил сердцебиение. Настало время ожидания. Гоблины, чьи племена враждовали друг с другом, часто разведывали зоны своего проживания для сбора еды или проверки на наличие на ней незваных гостей. Прошло около 30 минут, прежде чем появились гоблины. Трое из них держали в руках небольшие ножи и длинные палки. Ядовитые дротики. Физическая сила гоблинов была небольшой, однако они двигались в группах, были умны и оснащены ядом. Яд был несмертельным, но лишал тела врага возможности двигаться. Сейчас ему будет трудно в одиночку в открытом бою противостоять трем гоблинам. Поэтому он был намерен избежать прямого сражения. Гоблины принюхались. Область наполнилась запахом крови, мочи, людей и еще рядом других запахов. Затем они приблизились к кусту. С того места, где он скрывался, Сун Мин легко смог увидеть их макушки. Ли Сун Мин достал небольшой метательный нож. Сделав несколько грубых вдохов, он применил свою ци. Фью! Его нож сразу направился вниз. Ах! Нож попал гоблину прямо в затылок. Увидев это, Ли Сун Мин тут же бросил остальные ножи. Оба ножа, направленные на затылки оставшихся гоблинов, попали прямо в цель. Хоть ветка и находилась довольно высоко, он спрыгнул с нее, а импульс столкновения его ног с землей был уменьшен благодаря активации его ци. Он вынул нож и силой воткнул его в неподвижных гоблинов. Все три гоблина были мертвы. Он вынул метательные ножи из их затылков. Он начал осматривать их трупы. На их ножах была кровь. Она уже засохла. Это указывало на то, что гоблины убили кого-то, прежде чем прийти сюда. Вероятно, бесклассового. Кого же еще? Ли Сун Мин горько улыбнулся, пока подбирал их ножи. Три ножа, три дротика, три духовых трубки, из которых они стреляли дротиками, и, наконец, три бутылки с ядом. Ему повезло. У них нашелся кошель, который они забрали с мертвого бесклассового. Там было 20 тысяч эри. Ли Сун Мин подобрал все имущество гоблинов и перерезал им шеи. Используя 5 пустых бутылок для зелий, он наполнил их кровью. Он также вырвал им зубы, один за другим. Поскольку у него не было сумки, он набивал добычей свои карманы. На сегодня охота закончилась.